Часть четвертая. Я почувствовал, настало время потратить толику денег старика Джефферсона. Я был уверен, старая лысина за стойкой скажет мне гораздо больше, чем уже сказал Макферсону, стоит мне заинтересовать его наличными. Как только я убедился, что Макферсон ушел, я направился к стойке, где сидел старик. Он посмотрел на меня с подозрением, но когда я указал на телефон, он нерешительно дал согласие, поклонившись мне. Я набрал номер Вонг-Хоп-Хо. Он ответил незамедлительно, словно сидел у аппарата в ожидании моего звонка. «Помните меня?» — сказал я. «Вы дали мне вашу карточку в аэропорту. Мне нужен переводчик». «Это доставит мне огромное удовольствие, сэр», — отозвался он. «Мы могли бы встретиться у Шанхай и Гонконг-банка через полчаса». Он сказал, какое удовольствие для него оказаться там. «Мне бы хотелось еще и машину». Он сказал, каким удовольствием будет для него уладить все, что угодно ради меня. Он полностью в моем распоряжении. Видимо, бизнес не особенно перегружал мистера Вонг-Хоп-Хо. Я поблагодарил его и повесил трубку. Затем, поклонившись старику и получив поклон в ответ, я покинул отель и взял такси до банка. Я обналичил несколько туристских чеков Дженнет Уэст и с оттопыренными гонконгскими долларами карманами ждал на тротуаре появления Вонг-Хоп-Хо. Он прибыл 10 минутами позже за рулем блистательного Паккарда. Мы пожали друг другу руки, и я назвал ему свое имя. Он сказал, если я буду звать его Вонг, он будет просто счастлив. Все американские клиенты звали его так, и он почтет за честь, когда я поступлю точно так же. Я сел в машину рядом с ним. «Мы едем назад в мой отель», — сказал я. «Мне нужна определенная информация от администратора отеля, а тот не говорит по-английски». Поскольку он несколько удивился, я продолжал. «Я частный детектив и расследую запутанное дело». Все его золотые зубы засияли в радостной улыбке. «Я прочел много детективных историй», — сказал он. «Какое удовольствие встретить настоящего детектива, сэр!» Я достал пачку долларов и предложил ему 50 из них. «Такой оплаты хватит на день-другой?» — спросил я. «Возможно, мне придется спешно вызывать вас время от времени». Он расценил такую таксу вполне удовлетворительной. «Вот разве машина потребует некоторой надбавки?» Я сказал, затруднений не будет. «Все равно я тратил деньги Джефферсона. Наверняка я мог бы поторговаться с ним, но мне от него требовалось безоговорочное сотрудничество, а я вряд ли смогу рассчитывать на него, если стану срезать углы». Мы подъехали к отелю, машину оставили у порта, перешли дорогу и по лестнице поднялись к стойке. «Это нехороший отель», — приговаривал Вонг по дороге. «Не посоветовал бы вам останавливаться здесь, сэр. Я могу вам устроить приятную комнату в достойном отеле, если позволите». «Оставим все это на время», — отвечал я. «Прямо сейчас пора браться за дело». Мы остановились перед стариком. Он поклонился мне и равнодушно взглянул на Вонга. Тот ответил ему не менее равнодушным взглядом. «Скажи ему, я хочу задать кое-какие вопросы», — сказал я Вонгу. «Заплачу, если он сможет помочь мне». и подай все это покрасивее, чтобы он не обиделся». Вонг пустился в длинную тираду на кантонском со множеством поклонов. Где-то на половине его речи я вытащил пачку денег, отсчитал 10 пятидолларовых купюр, свернул их в аккуратную трубочку и положил остальное назад. Старик немедленно проявил гораздо больший интерес к содержимому моей руки, чем к цветистым словам Вонга. Наконец Вонг заявил, каким удовольствием для старика будет ответить на любой из моих вопросов. Я предъявил снимок Джоан из морга. «Спроси, он знал эту девушку?» Поглядев на фотографию, старик вступил в переговоры с Вонгом, а тот затем перевел мне, что девица действительно жила в отеле. Она уехала 2 недели назад, не заплатив по счету, и не угодно ли мне оплатить его? Я сказал, не угодно. После дальнейших вопросов Вонг продолжал. «Она вышла замуж за американского джентльмена, кто разделял здесь ее комнату. Его звали Герман Джефферсон, и он трагически погиб в автокатастрофе. Как только джентльмен умер, девица и уехала, не заплатив по счету». Я предъявил фотокарточку Джефферсона. «Какой снабдила меня Джанет Вест?» «Спроси». «Знает он, кто это?» — сказал я Вонгу. Старик уставился на фотографию. Последовал обмен фразами. Затем Вонг сказал. «Это американский джентльмен. Кто жил здесь?» «Как долго он здесь жил?» Через Вонга старик объявил, он жил в отеле, пока не погиб. Первая фальшивая нота проскользнула в интервью. Лейла говорила, Джефферсон ушел 9 месяцев назад. А теперь этот старый сутенер утверждает, якобы он еще жил здесь в отеле 3 недели назад до самой своей смерти. «А я слышал, Джефферсон оставался тут только 3 месяца», — сказал я. «Затем бросил жену и куда-то уехал 9 месяцев назад». Вонг явно удивился. Он пустился в оживленную беседу со стариком, затем произнес. «Он вполне уверен. Американский джентльмен оставался здесь, пока не погиб».